Традиции русского иночества в XIX веке. Оптина пустынь. В России в XIX веке одной из самых знаменитых обителей стала Оптина пустынь. Она снискала себе славу благодаря опытным монахам-духовникам или, как их еще называли, старцам. Однако еще в конце 18-го столетия при императрице Екатерине монастырь был в полном запустении. В нем оставалось лишь три престарелых инока, которые едва могли прокормить сами себя. Своему возрождению прославленная обитель обязана митрополиту московскому и калужскому Платону Левшину. Объезжая свою епархию, он был пленен красотой тех мест, где стоял монастырь, и решил восстановить древнюю обитель. Для того, чтобы найти достойного настоятеля, способного возродить в монастыре не только хозяйство, но и монашескую жизнь, митрополит Платон приехал к опытному духовнику одного из подмосковных монастырей. Гуляя со старцем по монастырскому саду, митрополит рассказывал ему и об Оптиной пустыне, которая, по преданию, была основана в XIV веке раскаявшимся разбойником Опты, и о красоте тех мест, где расположен монастырь. «Укажи мне», обратился к духовнику владыка Платон, «кто из твоей братьи строг жизнью монашеской, благочестив и образован, и был бы способен возродить?» Вдруг старец, перебивая митрополита, закричал монаху, копающему в глубине сада грядки: «Авраамий! Авраамий! Поди-ка сюда!» А затем, обращаясь к удивленному митрополиту, сказал: «Вот тебе настоятель, огородник Авраамий, и духовно мудр, и по хозяйству деятелен. Лучшего и не сыщешь». Сам митрополит Платон признавался позднее, что не без сомнений назначал его игуменом Оптиной пустыни, но выбор старца оказался верным. К концу жизни игумена Авраамия были построены новые каменные колокольни со святыми вратами, два храма и два братских корпуса, а число братьев увеличилось с 3 до 30 человек. Сердечная простота игумена, соединенная с духовной мудростью, внушала к нему невольное уважение как монастырской братьи, так и окрестных жителей. «Первые годы было очень тяжело», — вспоминал позже Авраамий. «Монастырь тогда находился в крайней нищете. Не было даже полотенца, чтобы вытереть руки. Я тогда только плакал да молился, молился да плакал». Но, несмотря на такую нищету, игумен Авраамий был милостив и сострадателен к неимущим. Таким же бессребреником был и последующий настоятель, игумен Моисей. Он всегда помогал бедным, особенно в неурожайные годы, несмотря на ропот некоторых из монастырской братьев. «Я богат лишь нищетой», — часто говаривал он бережливым инокам. И в то же время по своему характеру Моисей был неутомимым строителем, деятельным и ответственным. Однажды он нанял рабочих для реставрации братского корпуса. Уже в середине строительного сезона работы были завершены. Моисею было жаль отпускать рабочих, так хорошо и быстро выполнивших заказ. Он задумал начать строительство новой колокольни, но денег было только на закладку фундамента. Не зная, как поступить, Моисей обратился с горячей молитвой к Богу, но, осознавая свое недостоинство, просил через первого встречного открыть ему свою волю. Вот как сам Моисей описывает этот случай. «После молитвы я вскочил и выбежал за ворота монастыря в одном подряснике, мимо обители по дороге в поле, шла доярка с маленькой дочкой на руках. Я бросился к ним и спросил у трехлетней девочки, строить мне колокольню или нет. Девчушка, схватив мою растрепанную бороду, радостно прошепелявила: «Штрой, штрой!» А испуганная мать, прижимая к себе дитя, отшатнулась от меня, как от сумасшедшего. В тот же день я начал стройку, а еще через неделю богатый купец, проезжавший мимо обители, оплатил все расходы по начатому строительству. Особая же заслуга игумена Моисея заключалась в том, что он способствовал установлению в монастырском скиту традиции старческого духовничества. Само явление старчества, хорошо известное и широко распространенное среди древних подвижников, к этому времени было уже почти забыто. Именно благодаря Моисею в обители поселяются два опытных подвижника, два духовных старца, преподобные Леонид и Макарий, воспитавшие целую плеяду знаменитых оптинских духовников. Оба старца принимали богомольцев, наставляли их, отвечали на многочисленные письма. Так Леонид, требовавший от приходящих к нему искренности, сам отличался необычайной задушевность. Его поучения всегда звучали ясно и просто, отличаясь порой живым юмором. Он общался в основном с простецами, иноками, крестьянами, купцами. Макарий же обычно имел дело с более просвещенной частью общества – дворянами, философами, литераторами. Вот как пишет о нем один из его современников. Великое смирение старца Макария было источником той сверхчеловеческой власти, которую этот немощный старец имел над душами. Его всегда тихая речь склоняла горделивых, возвращала надежду отчаявшимся, вновь приводила к вере разуверившихся. Благодаря преподобному Макарию оптинское иночество первым среди русского монашества того времени повернулось лицом к интеллигенции, к современным вопросам философии, культуры, общественной и политической жизни. Духовными чадами отца Макария были и русские философы-мыслители Киреевский, Хомяков, Самарин и писатель Николай Гоголь. Вот как Гоголь описывает свое впечатление от поездки в обитель. «Нигде я не видел таких монахов. Все до последнего служки поразили меня светлой ласковостью ангелов, да и сами жители окрестных деревень. За несколько верст от обители все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше. Благодать, видно, там царствует». А в последние годы жизни Гоголь мечтал принять монашеский постриг и поселиться в Оптиной пустыне. Незадолго до смерти он говорил близкому другу: «Ах, как много я потерял! Как ужасно много! Потерял, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?»